жила в том доме на горе. Ее друзья любили пить вино, и не ждала она меня уже давно. Ой, там тот старый жутко обсырел, а я разбился, как стеклянный домовой. Ой, дом как гроб, вдруг очень стал мне тесен. Здесь вещи страшные мне чудятся порой. Ой, а с потолка ползет по стенам плесень. Сквозь сны печальные приходит сатана и держит руку у моей постели. Со мной навеки ты моя жена. Добился я своей мечты цели, добился я своей мечты цели. А я разбился, как стеклянный домовой. Ой, в гостиной пыль висит от сгнивших кресел, ее друзей сковала тишиной. Ой, прекрасная, чарующая плесень, прекрасная, чарующая плесень. Холодной ночью мы едим грибы при свете тусклого огарка свечки. На потолке от чьих-то ног следы, и в воздухе мелькают дымные колечки. И в воздухе мелькают дымные колечки. А я разбился, как стеклянный домовой. Ой, забыл я строчки с детства мне знакомых песен. Оборотилась желтою змеей. Ой, я дам на клыках блестела плесень. Я дам на клыках блестела плесень.